«Миллион», — сообщал он в одном из писем. «Воюем с холодом в помещении, за мебель, за квартиры, за продовольствие». Попали действительно на Петроградский фронт, да еще в кронштадтскую историю. Имеется в виду кронштадтский мятеж в марте 1921 года. Должен сознаться, что малость трудновато налаживать новую лабораторию, опытную станцию и устраивать 60 человек персонала вместе с питерскими. Набираюсь терпения и настойчивости. Этих драгоценных качеств характера Вавилову было не занимать. Между тем, страшный голод, в прошлом году лишь поразивший отдельные районы, охватывает все Поволжье. Под угрозой голодной смерти 30 миллионов человек. Николая Ивановича посылают в Америку. Заданий у него много. Представлять молодую советскую науку на международном съезде по болезням хлебов, познакомиться с новейшими достижениями в области генетики и растениеводства и закупить лучшие сортовые семена для районов, пораженных засухой. Океан как нарочно разгулялся, а Николая Ивановича всю жизнь мучила слабость, совершенно неподходящая для великого путешественника. Он страдал от морской болезни при малейшей качке, которую остальные даже не замечали. Преодолеть болезнь Вавилов пытался работой. Вот и теперь он занялся переводом своего доклада о законе гомологических рядов на английский язык. Этот доклад, прочитанный на превосходном английском языке перед крупнейшими учеными мира, становится сенсацией. Портреты Вавилова появляются во всех газетах. Все, встречавшиеся с Николаем Ивановичем, отмечают его редкое обаяние. Хорошо сложенный, среднего роста, с живыми глазами и большим лбом, он привлекал внимание своей внешностью и чем-то еще. То ли это была его белозубая улыбка, то ли деловитость скупых движений и глубокая сосредоточенность. Петров – действительный член Академии наук Туркменской ССР. Если бы меня спросили, что больше всего запомнилось в его образе, я, не задумываясь, ответил бы – обаяние. Оно покоряло с первого рукопожатия, с первого слова знакомства. Оно источалось из его умных, ласковых, всегда блестевших глаз, из его своеобразного, слегка шепелявящего голоса, из простоты и душевности его обращения. Это было постоянным редкостным даром, привлекавшим и радовавшим души людей, встречавшихся на его жизненном пути. Баранов, член-корреспондент Академии наук СССР. Бывают обаятельными, ведь и не очень богатые внутренне, просто, что называется, милые люди. Но это обаяние чисто внешнее, его хватает ненадолго. Скоро оно перестает восхищать и привлекать. Обаяние Вавилова было совсем иным, и это специально подчеркивает Баранов. И все же ни в глазах, ни в голосе, ни в простоте обращения был источник обаяния Николая Ивановича. Все это внешне лишь удивительно адекватно отражало внутреннюю душевную красоту и мощь этого человека. Обаяние Николая Ивановича это прежде всего обаяние ученого, неустанного труженика, упорно и настойчиво добывающего новые научные факты и смелого мыслителя-теоретика, своими обобщениями двигающего вперед науку. Обаяние Николая Ивановича – это обаяние патриота, мужественного общественного деятеля широчайшего размаха, видевшего перспективы грандиозного социалистического переустройства всей родной земли и отдавшего всю свою неуемную энергию и знания этому великому делу. Вспоминает французский ученый профессор Гайсинский. Николай Иванович принадлежал действительно к категории весьма редких светлых людей, представляющих собой какое-то